Не повторение, но углубление, утончение и усиление связи. Основное направление к иерархии света дано, но оно требует постоянного внимания и заботы о том, как бы упрочить его, ибо состояние пространства очень неспокойно. Вихри бушуют, и антагонистические токи напряжены и тяжко бедному сердцу. Нельзя успокоиться ни на одном достижении, ибо колеблется все. Только лестница иерархии стоит непоколебимо. За нее и следует держаться силою всею, находясь в бодрствовании непрестанном. И очень темно. Если не оберечься, можно и не выдержать. Самые большие явления планетного порядка обычно проходят незаметно для глаз обывателя, и лишь их последствиям судят. Уход гуру и матери Агни-йоги для мира прошел незаметно, и только в веках увидят значение происшедшего. И так же точно во всем. Происходит это потому, что каждое большое явление, подобно айсбергу, большей частью своей невидимо, ибо погружено в сферу тонкого мира, где находится его основание. Видят, и притом только частично, малую часть, да и то, если смотрят. Мы учим смотреть в глубину и видеть явление в целом. Корни разновесия, раздирающего планету, уходят глубоко в мир тонкий, и главное из происходящего там. Также и в людях видят лишь маски, но каждое действие их обусловлено причинами очень большой длительности. Если за действием внешним стремиться увидеть причину, легче будет понять существо человека. Нас интересуют причины явлений. Следствия самодавляющего значения не имеют. Следствием исчерпывается породившая его причина, потому возникновение причин усмотреть важно необычайно. Мы сами создаем нужные нам причины. Их сущность эволюционна. Порою ждем веками следствий нам нужных, нами заложенных раньше причин. Тем же путем учим идти и тех, кто следует за нами. Суров этот путь, и радость в духе, ибо в плотном ее не найти. Радости обывательские слишком уж кратки, чтобы удовлетворить дух, и характер их личен, то есть временен и приходящ. Хорошо порою помыслить о сущности радости космической, неприходящей и ни от чего внешнего не зависящей. Когда говорил, что печаль ваша будет в радость, имел в виду радость сверхличную, радость пространственную, радость космическую. Трудно принять беседу о радости, когда так темно, но, говорю, радость идет, как явление утверждения грядущего света. Условие ощущения и приятия этой радости остается все тем же – отвергнись от себя. Самость и личное не дает и не может дать ощущение космической радости, но радость победна в пространстве звучит для духа, сбросившего с себя оковы личности, то есть самости. Книга о радости дана как свидетельство победы духа, преодолевшего в себе личное начало и нашедшего в этом великое освобождение.